Глава вторая. Мы с мамой жили в пятиметровой комнате, выходившей в длинный гулкий коридор. Мама очень гордилась, что у нас не было клопов, но сама указывала, мол, у соседей клопов полно. Возможно, что все другие обитатели коммуналки говорили то же самое. Клопы, по-моему, действительно водились выборочно в старых диванах и бабушкиных сундуках. Их травили керосином, и они являлись почетной темой душевного разговора, как сейчас такой темой являются, например, домашние животные. Тогда собак и кошек в квартирах почти не держали из-за всеобщей тесноты и скученности. Холодов в бараке я не помню, но зато помню, как дом разрушался на глазах, как отслаивалась штукатурка, обнажая тущую арматуру. Довольно часто отключали электричество, особенно в грозы, и барак погружался в зловещую тьму, совершенно безнадежную, ибо казалось, что свет не включится никогда. Особенно было обидно, если по телевизору в это время шло какое-нибудь кино, например, «Чапаев» или «Путевка в жизнь». Эти фильмы показывали чуть ли не каждый месяц, и их смотрели все с покорным удовольствием, потому что другие были еще хуже. Все-таки в Чапаеве витала развеселая бандитская удаль, которая в 50-х была чрезвычайно популярна и соблазнительна. Замаскированная революционным пафосом, она гнездилась и в самом Чапае, и в Петьке, а в «Путевке» вообще действовал бандюга в исполнении артиста Жарова. И зрители у экранов, по моим скромным наблюдениям, реагировали на разбой прежде всего как на приемлемую альтернативу своему существованию, а не как на классовую патетику. Телевизоры назывались КВН и имели экран величиной со спичечную коробку. К нему приставлялась специальная увеличительная линза, похожая на аквариум, делающая экран немного больше. Вообще, привкус уголовщины всерьез обитал в наших краях. Где-то неподалеку находилась легендарная Марьина роща. Говорили, что банды оттуда захватывали целые трамваи и троллейбусы, давали водителю червонец, чтобы тот без остановки гнал на сельскохозяйственную улицу, к нам. И где-то в районе стадиона «Искра», что был рядом с нашим домом, происходили битвы сельхоза с рощей. Считается, что сейчас высокая преступность, с этим, конечно, не поспоришь. Однако народ нынче какой-то потрошенный, несвежий, неэнергичный. Толпа же 50-х отличалась от нашей не только тем, что была однообразной и серо одета, но прежде всего бурлением страстей, общей подвыпитостью и разудалой силой. Смех, компания, гитара или гармошка, гордость своим телом и желание тотчас же всем миром разрешить назревшие проблемы. Я помню, как однажды у открытого кафе на ВДНХ в кустах закричала какая-то молодка. Мужская половина кафе, оставив свои твердые, как подметка, шашлыки, бросилась в кусты на помощь, а потом разочарованно возвратилась назад, потому что рукопашной не получилось, а влюбленная парочка из кустов со стыдом бежала. Очередь в рестораны, особенно удлинившиеся в 60-е. Коллективные походы на футбол, пиво, раки, газированная вода на улицах, две стеклянные колбы на белой тумбе, тяжелый баллон сжатого газа и дородная тетка в заляпанном белом фартуке. Налейте, пожалуйста, побольше сиропа и, ради бога, вымойте получше стакан. Дворники с бляхами, посыпающие зимние дорожки песком, и, конечно, драки, заварухи, пинки, пендели, затрещины, фингалы, в общем, рукоприкладство всевозможных мастей. Стадион «Искра», располагавшийся через улицу, как раз и был подобным местом, где страсти сталкивались, разжигались и опустошались с поразительной быстротой и силой. Поводом к опустошению страстей служили футбольные поединки между командой комвольно-отделочной фабрики, например, и командой киностудии имени Горького. «Кутила! Газ!» Дико орали подвыпившие трибуны. И центр-форвард Кутилин в поношенных сатиновых трусах линяло-серого цвета прорывался в штрафную площадку противника и, конечно, мазал. Тут же начинались потасовки. Некровные, хотя трупы время от времени находили на утренних улицах, но они, эти трупы, не имели к самодеятельному футболу прямого отношения. О них рассказывали соседки таинственным шепотом, прибавляя к этому столь живописные детали, что белый свет мерк, и бытие Божье представлялось сомнительным. «Ах, какой молоденький!» «А внутри ничего нет, ни печеночки, ни сердечка. Все вырезали, пустой». «А старичка-то видали без носа?» «Участковый говорит, что отрезали. Кто-то носы коллекционирует. Так-то. А девочка? Что с девочкой-то сделали? Трусики в стороне лежат, а сама-то пьяная. Мамочке своей в лицо плюнула. Короче, пересказывать все это даже не хочется. Но лучше от коловращения жизни уйти в лопухи и репеи, и там упиться заброшенной красотой окраинной природы». Стадион был построен среди леса на покатом склоне Яуза и состоял из двух футбольных полей и одного небольшого административного здания. На окраине чернела небольшая сосновая роща, где среди бурых иголок попадались лоснящиеся маслята. Много было и мухоморов, выглядевших таинственно и сказочно. Через Яузу был перекинут старый деревянный мост. Мама иногда брала меня на тот берег, к пруду, в село, где можно было застать пасущихся коров и коз. В церковь мы никогда не заходили, а обогнув ее, шли через сельский погост к насыпи железной дороги. Садились на зеленую лужайку и ждали проходящего поезда. Солнце в зените, и июньская зелень окрашена в теплый желтый цвет домашнего теста. Я жадно вдыхаю тревожный мазут железной дороги, и сердце мое наполняется предвкушением чуда. Чудом будет адский паровоз с красной звездой на лбу, внутри которой светятся профили Ленина и Сталина. Он пройдет величаво и тяжело, как слон из джунглей, ведя за собой вагоны с углем. Мы замашем руками и закричим что-то машинисту, а он, наверное, не услышит. Машинист ведь гений, в обязанности которого входит поддерживать вечный огонь в гигантской печке. Что ему радости и горечи человеческие? Что ему до двух маленьких человеческих существ на склоне? Он гений, прокладывает новые невиданные пути в пространстве, едет куда-то со своими вагонами и сам не знает куда. Ну и Бог с ним, пускай едет. Мы же усталые и довольные, возвратимся домой к сковородке с жареной картошкой и будем самыми счастливыми на свете, во всяком случае я, потому что сегодня я видел собственными глазами черный паровоз, и дым валил из трубы. И вряд ли подобное чудо повторится в ближайшем будущем. Теперь не скоро выберешься с мамой на склон, не посидишь, собирая в траве обуглившуюся на солнце землянику, потому что холодает... Роса становится крупной, и приходится надевать резиновые сапоги.